престоле, великий, могучий, святой, бессмертный Бог, царство Твое, воля пусть Твоя, да будет на земле, как и на небе. Искушение.